Близнецы. Есть близнецы, для земнородных два божества, то смерть и сон. Как брат с сестрою дивно сходных, она угрюмей, кротче он. Но есть других два близнеца, и в мире нет четы прекрасней, и обаянья нет ужасней ей предающего сердца. Союз их кровный не случайный, и только в роковые дни своей неразрешимой тайной обворожают нас они. И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийство и любовь? 1852 год.